Глава 9. Два дня прошли очень приятно. Время от времени придирчивый и подозрительный покупатель требовал от Руиза, чтобы тот попробовал его собственный товар. Но постепенно жители Сигатума решили, что он достоин доверия, и стали покупать у него без осторожности. Руиз общался с самыми различными горожанами и стал чувствовать себя более уверенно в своей роли. Однако немногие из местных могли позволить себе ту цену, которую он назначал. Поэтому на третий день дела пошли значительно медленнее. Руиз сидел в одиночестве уже 2 часа после обеда, ожидая следующего покупателя. Никто не приходил, и Руиз решил, что, возможно, настало время переходить в следующий город, побольше. Когда он услышал лязг и шипение подъехавшей паровой кареты, секунду спустя посыльный от лорда Бринслевоса, топая, вошел в общий зал, одетый в черную ливрею слуги лорда. Посыльный был крохотный человечек, почти карлик. Но перед столом Руиза он вытянулся так, как только позволяло его тело. «Лорд требует твоего присутствия во владении Бринслевоса». Руиз поднял бровь. «А? А почему это? Если ты будешь столь любезен объяснить подробнее». Человечку некогда было удовлетворять любопытство Руиза. «Требование лорда — достаточное объяснение. Вне сомнения, лорд вознаградит тебя за ловкую и скромную службу. Или накажет тебя, если ты того заслуживаешь». «Несомненно», — мрачно сказал Руиз. Он стал собирать свой товар и заталкивать его в мешок. Ему казалось, что перед ним несколько возможностей. Он мог ударить человечка по голове и пропасть в пустыне. Только для того, чтобы рискнуть быть выслеженным, сбешенным от его непослушания лордом и его охотниками, которые верхом на животных и с помощью вынюхивающей своры могли бы без малейшего труда поймать его. Он мог трахнуть посыльного по голове и украсть его паровую карету. Это могло бы дать ему возможность убежать от местного лорда. Но недостаток плана был в том, что это навсегда налагало бы на него пятно великого мошенника, поскольку только у лордов были личные паровые экипажи, и они серьезно относились к этой привилегии. Каждый законопослушный человек на фараоне будет против него. Или же он мог спокойно пойти по вызову, понравиться лорду, и спокойно пойти дальше через несколько дней. Кто знает, может быть, он узнает что-нибудь полезное во владении лорда. В конце концов, именно на деньги лордов устраивались искупления, магические представления, которые были главной формой искусства на планете. Руиз вздохнул. Ему вспомнилось безумное лицо лорда Бринслевоса. Воспоминание вряд ли располагало к тому, чтобы желать скорее познакомиться с лордом. И все же, был ли еще какой-то разумный выбор? «Мне надо уплатить свой долг трактирщику», — сказал Руиз, когда закончил упаковывать свои флаконы. Посыльный равнодушно кивнул. Руиз нашел Денклара в кладовой, где он проверял счета. «Меня вызывает лорд», — сказал мрачным тоном Руиз. Денклар не выказал удивления. «Тогда придется тебе идти. Хочешь моего совета?» «Разумеется». «Тогда слушай. Семейная линия Бринслевоса очень древняя. Первый Бринслевос был фокусником во второй эпохе, почти 600 лет назад. Его потомки становились с веками все страннее и страннее. Нынешний Бринслевос скор на обиду, а его каталог того, что может считаться оскорблением, постоянно пополняется и расширяется. Ну, вот пример. Не критикуй ничего, что ты увидишь во владениях. Ни слуг, ни живности, ни кухню. А она почти невыносима. Должен предупредить тебя. Я думаю, что Бринслевос специально распаляет себя такой кухней, чтобы сильнее наслаждаться своими приездами сюда. Не будь ни в коем мере дерзок. В то же самое время избегай даже дуновения неискренней покорности. У Бринслевоса замечательно тонкий нюх на неискренность, невзирая на то, что он сумасшедший. И прежде всего, не гляди с восхищением на его жен. Я постараюсь сохранить в памяти все это. Пока что не отдавай мою комнату никому другому. Я вернусь назад через день-другой. Вот, сохрани мой жезл, пока меня нет. Лорд, несомненно, не даст мне пронести в замок ничего, что напоминало бы оружие. Денклар взял посох ружье осторожно и аккуратно. Не даст, это точно. Денклар ничего больше не сказал. Но Руизу показалось, что он увидел проблеск жалости в жестких глазах Денклара. Снаружи немного ржавая паровая карета ждала его. Она была низкая, вытянутой формы, словно удлиненный пушечный снаряд на четырех унизанных спицами колесах, с небольшой кабиной спереди и прицепом-углевозом сзади. Посыльный жестом пригласил Руиза в кабину. Руиз уселся на вытертое сиденье и оглянулся вокруг с большим интересом, поскольку это должна была быть его первая поездка в фараонской машине. Инженерное решение казалось фундаментально разумным, пусть даже несколько пышным и своеобразным. Крепления были приукрашены изысканными резными узорами, главным образом цветущими лозами с острыми шипами. Обивка некогда была роскошной. Она была сделана из кожи красной ящерицы. На ней еще остались следы первоначального цвета. Даже головки болтов были выполнены в виде маленьких ехидно смеющихся лиц. Их широкие улыбки образовывали шлицы для отвертки. На петлях были стилизованы солнечные вспышки. Тысячи мелких деталей показывали, что машина была сделана с художественным вкусом и старанием, но уровень ее содержания оставлял желать лучшего. Посыльный влез на водительское сиденье, которое было усеяно подушками, чтобы дать ему возможность видеть сквозь стекло. Он бросил пылающий взгляд на Руиза, словно желая посмотреть, осмелится ли он сделать какое-либо замечание насчет подушек. Руиз спокойно улыбнулся. Посыльный снял машину с тормоза и толкнул вперед рычаг включения, чтобы энергия передалась высоким железным колесам. Машина слегка закачалась, издала протестующее шипение, а потом зачухала прочь от приюта Денклара. Руиз оглянулся на выбеленное здание, чувствуя странное сожаление. Его пребывание тут было приятным и спокойным, если принять во внимание все обстоятельства. Крохотный человечек вел машину с небрежной грацией, медленно набирая скорость, пока их трясло на ухабах дороги, и они выбирались на лучшие места. Когда они свернули на главную дорогу, он передвинул рычаг до упора, и карета, казалось, заскакала по дороге, больше напоминавшей стиральную доску. Амортизаторы-рессоры были не очень-то эффективны, и прежде чем они проехали километр, Руиза начали болеть почки. Он подумал, не занимал ли уж посыльный свою теперешнюю должность с самого раннего детства. И уж не мучения ли с ней связанные замедлили его рост. 15 минут спустя, когда уже подножие плато, на котором стояло владение Бринсливоса, было перед ними, Руизу представлялось, что он стал на несколько сантиметров короче, чем когда они выехали из Тегатума. Посыльный резко замедлил ход, чтобы машина смогла взобраться на холм. Дорога туда, казалось, была в еще худшем состоянии, чем та, что вела вниз, в Стегату. И Руиз постоянно сидел в готовности немедленно выброситься из машины, если только осыпающаяся дорога начнет сползать под весом кареты. Но они благополучно добрались до бронированной подъемной решетки, которая была утоплена в скалу. Дорога вела сквозь 20-метровый тоннель, прорезанный сквозь скалу основания плато, а потом в главный двор, где карета остановилась среди выхлопов дыма, которые заслонили вид владения Бринсливоса. Когда пар и дым рассеялись, Руиз мрачно огляделся, не в силах устоять от приступа самого черного пессимизма. Множество железных клеток висели на крепостных стенах, а в них скрючились иссохшие трупы. В центре двора из маленькой часовенки торчали высокие острые колья. Сам их вид предполагал весьма скверное назначение, что усугублялось их непосредственной близостью к виселице с тремя петлями, Руиза передернула. Денклар претендовал на то, что ему удается усмирять поведение лорда. «Интересно, как это?» — подумал Руиз. «Приехали», — сказал посыльный с видом мрачной категоричности. Его маленькое личико не отражало никакой радости по случаю приезда. И Руиз догадался, что принц Левоса не очень-то любили его верные слуги. «Так я и понял», — ответил Руиз. «Ну, тогда вылезай. Вон тот управляющий проведет тебя в твою комнату. А лорд призовет тебя, когда захочет». Посыльный указал на маленькую дверцу во внутренней западной стене, где его поджидал пожилой горбун, чьи бугристые черты лица освещало выражение дружелюбного идиотизма. Руиз вылез из кареты и вежливо кивнул посыльному. «Одно удовольствие с вами ездить», — сказал он искренне. «У вас замечательная машина». Лицо посыльного слегка потеплело. «Да, этого у нее не отнимешь. Хотя она заслуживает лучшего ухода, чем сейчас». Но потом он покраснел, словно сказал опасную вещь, и тем сделал глупость. Лицо его снова стало замкнутым. Карета пропыхтела к гаражу, который, очевидно, находился за виселицами, под низкой широкой аркой. Руиз пожал плечами и понес свой мешок к дверям. Вероятно, это был вход для прислуги. «Привет», — сказал он горбуну. Горбун наклонил голову, широко открыл дверь и жестом приказал Руизу следовать за собой. Руиз подумал, что горбун не умеет говорить. Они прошли через темный холл к узкой лестнице. Управляющий зажег свечу и пошел впереди Руиза по лестнице, которая изгибалась и извивалась самым причудливым образом. Они прошли множество крохотных лестничных площадок. Окон нигде не было. Наконец они пришли на этот этаж, где предстояло разместиться Руизу. И управляющий отомкнул и дверь на лестничную площадку, и дверь в комнату Руиза, которая оказалась маленькой и промозглой. Внутрь Руиз зашел весьма неохотно. Вероятно, лорд Бринслевос держал своих гостей в вертикальной тюремной башне. Высоко в стене узенькое окошко-щелка пропускало солнечный луч. Простенькая кровать с веревочным матрасом, ночной горшок, умывальник и потрепанное клетчатое одеяло составляли убранство комнаты. Руиз вздохнул. Денклар и его приют Денклара показались ему убежищем комфорта и безопасности. «По крайней мере, — подумал Руиз, — комната относительно сухая, и никаких крупных грызунов и насекомых видно пока не было». Горбун беззубо ухмыльнулся и, поклонившись, вышел. Он закрыл дверь, и секундой позже Руиз услышал лязг ключа в замке. За ним последовал еще один звук, потише, когда управляющий запирал дверь на лестницу. Замки были своеобразным утешением. Они недолго стоят против орудий Руиза, если ему понадобится выйти отсюда. Но они успокоили его относительно его собственной безопасности. По крайней мере, на время. Он устало опустился на веревочный матрас и стал оценивать свое положение. Он не мог стряхнуть с себя дурные предчувствия. Хотя, думал он, это вполне понятно при таких-то условиях. Он был в руках человека, который, очевидно, не знал границ своим капризам. Никакого ограничения своей власти. А это никогда не бывает здравой ситуацией. Вдобавок, Руиз все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Из-за того, что фараон был чужим миром, а он лично не совсем уверенно вжился в свою роль. Он улегся на койку, сосредоточив внимание на грубом камне потолка. Он надеялся, что Бринслевос соблюдал местные фараонские обычаи, которые признавали за продавцами змеиного масла большие права на эксцентричное поведение, чем за остальными низшими кастами. Он надеялся достаточно развлечь Бринслевоса, чтобы избежать его неудовольствия. Но в то же самое время ему нельзя стать настолько притягательным для лорда, чтобы тот предложил бы ему постоянное место в своем владении. Мысль о том, что придется оставаться здесь долгое время, наполняла унынием. Поэтому он отбросил ее в сторону и вместо этого сосредоточился на том, как ему поймать браконьера.